А Бог открывает очи свои и говорит: «Ну, ребята, смелее! Сделайте то, чего не смогли эти бесплодные, созданные до вас. Ведь я же создал вас не по их образцу, а по своему образу и подобию. Не так ли?» Но очнулся я от крика брата моего и сына. Они гнусно кричали, обвиняя друг друга в своей жизни. «Петька, уйми сына, а то врежу!» — крикнул Николай. «Мне?» — Серега встал, ладный, крепкий, ледяной, и бросился. Кто кого первый ударил в скулу, я не заметил, но они оба покатились по полу. Сначала только хрипели, потом кто-то шарахнул по столешне, лампа покатилась, хрустнула, и керосин вспыхнул. Я Колькиным драповым пальто успел накрыть пламя, и настала полная тьма. Бухали удары твердые и помягче, потом разом прекратились, когда пинком распахнулась дверь, а окна ржавые железно заскрежетали. Стало бледно и светло. Ночь кончилась. В дверях стоял дед. Немой снаружи срывал ставни, а Колька и Серега сидели в углу, обнявшись. Лица у них были в крови, и они плакали. «Встать!» — тихим дворянским голосом сказал дед. Они поднялись с пола. «Прибраться надо, молодой отец. Да поезжай в роддом», — сказал дед Сереге, плотно взял его за шиворот и повел к двери. В дверях он отстранил Серегу на длину вытянутой руки и пинком вышиб его в сад. Потом вернулся за Колькой. «Дед», — сказал Колька и потащил со стола пальто, — «ты во всем прав. Дед, не тронь меня». Но дед уже вел его за шиворот, потом легнул его ногой в задницу, сказал: «Догони Серегу!» и закрыл дверь. Я собирал пьяные каракули этой ночи, но дед отобрал их. «Бей», — сказал я и наклонил голову. «Сам ударился», — сказал дед. «Запомни, Петька, с дьяволом не заигрывают». Мы спустились с крыльца, и я увидел пустой сад. Бабьи листья дотлевали в осеннем костре. Черные стволы распухали в тумане. Стыла серая лужа в желтой траве. Колька с треском отрывал от пальто промокшую в керосине подкладку. Серый был рассвет суровый, проникотиненный и проникновенный. Но воздух был воздух, вода была вода, и земля была земля. Дед и Немой ушли во свояси, а я проводил брата. «Смотри, Колька», — сказал я ему, — «возле золота работаешь. Цветные металлы — это цветные металлы, а золото есть золото». «Мораль», — сказал Николай, глядя в серое небо, лежавшее блином поверх тумана. «Меня всю жизнь пороли, чтоб запомнил чужие грехи». Он вздохнул. «Дед что сказал?» «С дьяволом не заигрывают». Он кивнул. Мы влезли на железнодорожную насыпь окружной дороги. «Братишка ты мой», — сказал я, и мы обнялись. И через его плечо я, наконец, увидел лимонную полоску у горизонта под дымными тучами. Я отпустил его. Он кивнул мне, дернул кепку за козырек и пошел по шпалам искать свою станцию и вокзал. Под серым небом простирались пустыри с откосами мокрого песка. Хибары, свалки, колокольни, заплаты огородов, кирпичные казармы фабрик и кое-где дома новостройки. Ветер был сырой, свежий и тяжелый. Но у горизонта вставала заря с перстами пурпурными Эос. Дымная предстояла эпоха.